Дела здесь обстоят плохо, киска. Вы думаете, что пора податься куда-нибудь на другую работу? И помните, я благословляю вас. Эленор была абсолютно потрясена и растрогана. Она сказала: «Почему, Бен?» «Спасибо». «Да не за что», — промямлил он. «Только не забывайте нас». Он чиркнул спичкой по джинсам, зажег сигарету и открыл дверь в проулок. «Господи, посмотрите-ка, снег!» Эленор с удивлением посмотрела и увидела, что потрескавшийся бетон почти полностью покрыт снегом, а по улицам бьются белые вихри. «Когда же это случилось?» «Еще полчаса назад светило солнце». Бен пожал плечами, выпуская клубы сизого дыма в сторону улицы. «Пока мы тут ругались, я полагаю. Ну ладно, пора за работу. Кстати, на столе стопка чеков. Почему бы вам не отправиться с ними в банк, пока блондиночке не пришло в голову прибрать их к рукам и смыться?» «Тони пока не вернется, держу пари. Он еще до ланча затащит ее на сеновал. После банка вы могли бы, если не раздумали, съездить к Мартин». «Не раздумала. Ну, тогда давайте шевелиться. Через полчаса банк закроется. На какое время вы договорились с Мартой?» «Примерно на 4. И я думаю, что возьму «Шевроле», в нем легче справиться со снегом, чем в фургоне». Бен кивнул, смял окурок, взял Томасина с ее колен и, к неудовольствию проснувшегося кота, стал ерошить мех на его животе. «Окей. Возвращайся сюда к 6. «Я? Зачем?» «У нас с Мэри Энн есть сюрприз для вас». «Это же ваш день рождения. Пока, может быть, и не почувствовали праздника, но мы постараемся устроить его для вас». Эленор медленно сказала: «Вы правы, сегодня мой день рождения, но на меня свалилось столько забот, что я совершенно об этом забыла». «Ну что ж, а вот мы не забыли», — сказал Бен грубовато и подтолкнул Эленор к вешалке, на которой висело ее пальто. «Возвращайтесь к 6, как мы условились, и не позволяйте Марте перекормить вас пирожными. Мэри Энн принесет жареного цыпленка и торт». «Я сказала правду», — встревоженно подумала Эленор, разворачивая машину. Дворники вовсю боролись со снегом, образовывая белые треугольники на ветровом стекле. «Я постараюсь забыть. С возрастом я научилась это делать. Зачем этот праздник? Ведь есть дела поважнее. Например, наладить мою жизнь, которую сама же давным-давно испортила. Со смертью ничего не поделаешь. Бобби, Джулия, Мэтт, Бентон – это признак возраста. Когда люди вокруг тебя начинают умирать, ты учишься мириться с их смертью, насколько это возможно, потому что нет выбора, если только ты не захочешь превратиться в полную идиотку. Я не хотела, чтобы Тони покупал магазин, но иного выхода не было. Но я позволила Тони надеть себе на палец это проклятое кольцо, не задавая лишних вопросов. Я совершила глупость, и мне нет оправдания. Насколько мне известно, Тони прежде не был женат. Он не считал женитьбу выгодным и необходимым. Но почему же он считает, что жениться на мне ему выгодно? Он и так покупает магазин, берет меня на работу. Конечно, у меня есть опыт, знания, репутация и все остальное. Но зачем утруждать себя женитьбой на мне? Ну ладно, — угрюмо подумала она, выруливая на южную сторону почти пустой площади в направлении шоссе. Придется об этом спросить напрямую. Ребята шли обратно из библиотеки парами, размахивая сумками с книгами и перебрасываясь снежками. До нее слабо донеслась песенка: «Через лес мы идем, над рекой через мостик, собираемся к бабушке в гости». Она улыбнулась и прислушалась. Оказалась компания в сборе, с нами пиво, целое море. Времена не меняются. Размышляя, она не заметила, как выехала за черту города и оказалась среди голых полей до отвесных черно-белых берегов реки. И тут выяснилось, что у нее почти кончился бензин. Пропади оно пропадом. Все бензоколонки располагались в другой стороне. Но разве не говорят, что в баке всегда остается пара лишних галлонов, когда стрелка на нуле? Так как бульдозеры уже расчистили шоссе от снега, Эленор без приключений добралась до дома Эдитты Мартин, который находился всего в миле в стороне от дороги, там, где отвесные берега плавно спускаются к реке. Во дворе сельского дома были припаркованы уже два автомобиля. Эленор узнала причину появления гостей, когда старенькая маленькая Эдитта открыла дверь, и за ее спиной в теплой гостиной оказались два занятых карточных столика. «Мы играем в канасту», — сказала Эдитта, указывая на визитеров и впуская Эленор в дом. «Не беспокойтесь об обуви. Чистый снег не принесет вреда этому старому ковру. Проходите в столовую, и я расскажу, из-за чего я пригласила вас». Когда Эленор шла мимо играющих, те поздоровались с ней, и она узнала Вильму Вильямсон. В центре старомодно обставленной столовой стоял стол на ножках с когтистыми лапами, его окружали 6 стульев, красуясь торчащими пружинами и потертой обивкой. «Это все мой муженек», — промолвила Эдитта, вздыхая. «Я сказала Флойду, что в следующий раз выйду замуж за лилипута, а он сказал, что, может быть, проще продать старую мебель и купить что-нибудь в индустриальном стиле, из нержавеющей стали. Я согласилась с ним». Эленор кивнула. Она уже знала, что огромные мужчины имеют привычку откинуться на спинку стула и раскачиваться на задних ножках, не думая о последствиях. Она наклонилась и осмотрела нижнюю часть мебели. Не разгибаясь, она спросила: «Комод тоже?» «Конечно. Еще есть китайская горка, но она принадлежит моей дочери. Думаю, она продаст ее, если вы сумеете договориться о цене. Это орех. И дерево в хорошем состоянии. Вот и мама всегда так говорила. Она купила эту мебель в 37-м году какой-то старой леди за $200». Эленор выпрямилась, потирая спину. «Сейчас вы можете получить намного больше». «Надеюсь. У меня 2 мальчика учатся в колледже, а еще один этой весной заканчивает университет. За учебу надо платить, ведь вы знаете, поэтому хотелось бы получить побольше. Вы уж постарайтесь продать ее для меня подороже, ведь мне не к кому больше обратиться». Эленор помялась. «Думаю, что смогу это сделать. Правда, после смерти Джулии у нас сменился владелец, но особой проблемы я не вижу». «Новый владелец? Не вы?» «А я думала...» Тут старушка покраснела и в смущении продолжала: «Простите, не мое дело, но ведь вы остались в магазине, не так ли?» Эленор улыбнулась, в душе совсем не чувствуя радости, и сказала: «Не беспокойтесь, уж ваш столовый гарнитур я смогу продать, так что дайте нам знать, когда вы будете готовы». Эленор повернулась к гостям. «Привет, Вильма. Кажется, вам везет». Вильма Вильямсон положила свои карты и встала со стула. «Конечно, проиграла всего 3 цента, — ворчливо сказала она. «Ну ладно. Эдитта, я закончила. Идите играть. Я провожу Элли до дверей». «Может, выпьете кофе, Элли?» «Нет, спасибо, я тороплюсь. Созвонимся». Вильма проводила Эленор до выхода из гостиной, и когда гости Эдитты уже не могли их слышать, пожилая дама торопливо сказала: «Вообще-то я вмешиваюсь не в свое дело. Надеюсь, вы на меня не рассердитесь?» Эленор пожала плечами, застегивая пальто, и приготовилась выслушать очередную сплетню про Джилл Бонфорд. Но речь пошла не о ней, вовсе нет. Предусмотрительно отвернувшись от партнерш по картам, Вильма сказала: «Речь о вашем красавчике-приятеле из Италии, Мандейне, Энтони Мандейна. Настоящая его фамилия Монитавичи, если вам угодно знать. Красивая фамилия, но недостаточно модная, по его мнению. Ну да ладно, не об этом речь. Лицо Эленор напряглось, горло сжалось. «Стыдно признаться», — продолжала Вильма, «но я случайно подслушала в кафе телефонный разговор между Энтони и еще одним мужчиной. Тот тоже сицилиец.